Ну, в любом случае, как я сообщил, действия банка будут продолжаться с целью возврата. В законном формате, пожалуйста, требуйте. Thank you.